Глава 11. У повозки с бортами выцветшего зеленого цвета, к которой меня отвела Тиса, уже вовсю суетились шестеро. Девочка по-деловому быстро и четко представила меня главе этой группы, передала слова деда и умчалась по своим делам. Старший повозки по имени Ранис безразлично мазнул по мне взглядом, тут же выдав разнарядку на таскание дров из той кучи, что нарубили мы с Каметом, пока ждали подхода обоза. Не прошло и четверти часа, как наступившие сумерки расцвели двумя десятками костров, разведенными внутри периметра, образованного кругом повозок. Занимаясь переноской полешек, я заметил, что некоторые обозники устраивали свои стоянки совместно с пассажирами соседних телег, а некоторые, как и группа, к которой определили меня, поставились обособленно. Что ж, это вполне укладывается в информацию от Камета о том, что тесные связи на Вармине поддерживаются только между родственниками, да и то внутри башни. Прибрежных поселений видимо-невидимо, и неудивительно, что до тех, кто не является соседями, здесь никому нет дела. Я вспомнил рассказы проводника о том, как такие вот, ничуть не похожие на злодеев, мирно суетящиеся вокруг меня люди, приговаривают к смерти иномирцев, без раздумий следуя традициям своих мутных основателей. А если ты не похож на чужака, говоришь на их языке, то никто и внимания на тебя не обратит. Во всяком случае, обозники, среди которых мелькнула пара женщин в мужской одежде, меня игнорировали, занимаясь обустройством ночной стоянки. Передвигаясь по лагерю, я удостоился только пары взглядов, что бросили на меня серьезного вида мужики в кожаных куртках брутального стиля с металлическими предплечниками. Похоже, это как раз и есть те самые охранители, на малое число которых сетовал Камет. Да и они лишь скользнули по мне глазами, никак не отреагировав на появление в обозе нового человека. Я повеселел и осмелел окончательно. Первые смотрины прошли успешно. Во всяком случае, внешне мне удалось сойти за уроженца Вармина. Принеся очередную охапку дров, я собрался двинуться в новый рейд на вырубку, когда меня окликнул Ранис. «Да хорош уж, носишь понемногу, но натаскал уже порядочно. На ночь хватит. Садись к огню, скоро горячее подоспеет. Вон и остальные почти закончили обустраиваться к ночевке». Подходящий от кузова повозки торговец махнул рукой в сторону двух чем-то похожих друг на друга мужиков, которые шли от водовозки с 5-литровыми баклагами. «Знакомиться будем. Как ты там наречен? Иван? Ну, меня ты уже знаешь. А за ужин у нас отвечает Ставр». Я кивнул мужику средних лет, что с безвыразительным лицом снулой рыбы нарезал какие-то коренья в установленный над огнем ведерный котелок. Тот безразлично и, не отвлекаясь от своего занятия, слегка наклонил голову. Пожимать руки на Вармине не принято. Тут вообще нет в ходу такого жеста. Люди приветствуют друг друга словами с пожеланиями здравия или вскинутой ладонью к собеседнику. Еще удивило то, что разговоры ведутся только на «ты», с той или иной степенью высказывания уважения. Это меня откровенно обрадовало. Выкать я не привык еще в своем родном мире. Пока я носил дрова, мои новые попутчики оборудовали лагерный костер, на который взгромоздился котел, оказавшийся зоной ответственности Ставра. По трем сторонам от него установили длинные простенькие лавки, на одной из которых я и уселся, рядом с парнем примерно моих лет, что стучал маленьким молоточком по ободу одного из снятых тележных колес. Похоже, что-то выпрямлял. «Здрав будь!» — поприветствовал его я. Парень широко улыбнулся. Крупнее и выше меня, он был весь какой-то скромный и добродушный. «Ты, значит, тоже в Савера? И тоже с юга? А из какого рода? Меня Таймон зовут, из семьи Векс. Не слыхал о нас?» Я остушевался. Вот это называется присел. Хотя похожую ситуацию Камет обговаривал отдельно, рекомендуя отвечать на такие вопросы крайне общо. «Нет, не слышал». Покачал я головой. Ранис хохотнул. «Да не соседи вы с ним, не соседи. Иван в своей башне жил явно на нижних этажах. Видно, что к тяжелому труду не приучен. Руки уж больно холеные, не чета твоим». Похожий на упитанного моржа Ранис устроился на скамье справа и добродушно смеялся в свои длинные седые усы. Я покосился на руки Таймона. Украшенные десятком ссадин, застарелыми мозолями и неровными ногтями, они резко контрастировали с моими. «И то верно», — смиренно кивнул здоровяк, смотря мне на руки. «Мы-то из рыбаков, все время у моря, а ты, выходит, ближе к лесу, охотой промышляете?» «Ага», — согласился я, следуя советам Камета. «Семья моя шкуры заготавливает, а я вот еду в Саверо попробовать в помощники торговца устроиться». «И я в помощники», — обрадованно разулыбался Таймон. «Только к кузнецу. Мама моя с детства все повторяла. Нечего твоей силе пропадать на побережье. Рыбаков много, а кузнец — это всегда достаток. Вот, думаю, устроюсь подмастерьем. Годика четыре подучусь. А там, если сладится, то и мастер меня в башню мастеров отправит». «Сказки все это, парень. Я тебе уже говорил». Веско и размеренно бросил старший повозки, разминая свои короткие пальцы, выставленные к огню. «Если ты хочешь стать богатым кузнецом, то ты должен быть кузнецом-ювелиром, потому что тех, кто кует, много в каждой башне, а тех, кто кует и зачаровывает, намного меньше. Значит, меньше и конкуренция. А с зачарованием у тебя, как мы уже выяснили, дело не сладится». Я вовремя прикусил язык, отсекая готовый сорваться вопрос. «А что зачаровывают кузнецы-ювелиры? Камет мне про такое не рассказывал. Кто его знает? Может, этим вопросом я тут же выдал бы в себе иномирца, потому что о ремесле кузнеца на Вармине ведомо любому младенцу». «Все лучше, чем рыбой зарабатывать». Ничуть не растеряв свой позитивный настрой, ответил парень. «Если не получится, завсегда домой поворотиться можно. Там здоровые руки никогда не лишние». Старый торговец одобрительно покивал. Тем временем, закончив укладку каких-то вещей в повозке, от нее подошли остальные трое моих попутчика и разместились на лавках. «Вот этих двоих», — указал рукой Ранис на двух рыжебородых мужчин, что принесли воду, а теперь уселись рядом на скамье слева. «Звать Тобер и Сирен, братья с западной части равнины». Рыжебородые родственники синхронно кивнули мне, тут же потеряв интерес, голодными глазами сопровождая действия Ставра, мешавшего варево в котле, начавшее источать ароматный запах. «Путь держат в горные крепости. Люди говорят, там сейчас нужны рабочие руки. Совет кланов затеял какую-то крупную стройку». «Может, наконец-то северяне пойдут в леса Латрам? Давно пора вырезать этих тварей!» С нескрываемым азартом произнес севший рядом с Ранисом носатый мужик со встрепанными волосами, сквозь которые проглядывали намечавшиеся залысины. Торговец тут же помрачнел, сердито сверкнув на соседа глазами. «Упаси основатели от такого!» — серьезно произнес он. «Живем без войны 200 лет, и хочу, чтоб прожили еще столько же. Цыц, я сказал!» Повысил голос он, пресекая попытку мужичка, собиравшегося было возразить. «Сам-то воинскому делу не обучен. Думаешь, в башнях отсидеться, пока другие кровь лить будут? Так чего за других говоришь? Это вот сын мой, Хазин!» Качнув усами, бросил Ранис. «Ездит со мной уж 20 лет, а все как мальчишка. Вот отойду на покой, кто торговлю семейную под себя возьмет? Одна надежда на внуков, да хранят их основатели!» Отчитанный прилюдно Хазин опустил взгляд себе под ноги, не став перечить отцу. Лишь поникшие уголки губ да специфично прищуренные глаза выдавали обиду. Мда, не повезло старику с наследником. Характер скверный, персонаж глупый и, похоже, злопамятный. Вряд ли способен на откровенную подлость, но вот нагадить из-под тишка — это в духе таких типажей. «А сколько твоим внукам, дядька Ранис?» Раздался звонкий девчачий голос прямо за нашими спинами. Все вздрогнули, а Ставр даже уронил в котел целый клубень, похожий на картошку, что только-только начал нарезать ломтиками. В пятно света вступила хрупкая фигурка в бежевом костюмчике. «Тиса, детка, я же просил тебя так не подкрадываться!» Без тени порицания в голосе выговорил старый торговец. По тону было понятно, что девочка уже не в первый раз проворачивает подобное. На ясном личике у нее сияла невинная улыбка, а большие карие глаза смущенно прикрытые. «Подслушивать разговоры взрослых не дело для маленьких девочек!» Столь же дежурно и добродушно продолжил Ранис, поглаживая свои обвислые усы. «А я не подслушивала!» Сделав большие честные глаза, сказала девочка. «Я просто подошла тихонечко. Так сколько твоим внукам?» «Они вдвое младше тебя. Еще у мамки под юбкой путаются!» Ответил торговец и, подтянув к себе объемистый дорожный мешок, покопался в нем, достав небольшой сверток. «На вот, возьми орешков в меду. И давай тихонечко иди обратно, а то дедушка твой опять до полуночи тебя искать по лагерю будет». «А ты поужинала, чтобы сластями лакомиться?» Раздался слева знакомый голос, и все, вновь дернувшись, суетливо обернулись туда. «А ты, старый дуралей, сам бы подумал, прежде чем ребенку аппетит портить!» Договорил Камет, подходя своими бесшумными шагами. «Вот еще один тихушник на нашу голову!» Преувеличенно сокрушенно Ранис возвел глаза к фиолетовой луне, что только-только обозначило свое присутствие на небосводе. «Да и кто бы кого упрекал в старости, Трэр, тебя забери! Сколько там тебе? 65? «Да ты всего на 4 зимы, меня свежее!» Вокруг костра эхом прокатились смешки, и сам я невольно разулыбался этому непосредственному обмену любезностями. Проводник тем временем приблизился к нашему повару и протянул ему тушку размером с крупную утку. «На вот, на прокорм вам!» Бросил он скупо. «А то паренек у вас новый, горазд до еды, хоть и не помногу, но часто. Вчера подстрелил пару, одну в пути съели, вторая вот осталась». Ставр с благодарным кивком принял птицу, тут же занявшись ее ощипом. Ранис удивленно крякнул, на сей раз выговорив с искренним чувством. «Неожиданно, однако спасибо. Удивил так удивил!» Моргнул торговец, тут же лукаво прищурившись. «Не как стареешь, что ли? А других думать вот начал!» Камет безразлично отмахнулся. «Киса, пойдем, провожу тебя». С несвойственной ему ласковостью в голосе позвал он. Девочка тут же подошла и, запрокинув голову, светло улыбнулась ему. «А орешков можно я возьму? Я их после того, как поужинаю, съем, обещаю». Не по-детски серьезно спросила она. «Конечно, бери», – произнес Камет непривычным мне добрым голосом. Девочка быстро подбежала к торговцу и, поблагодарив, подхватила сверток со сладостями. Вернувшись к проводнику, со своей обескураживающей непосредственностью взяла его за руку и потянула за собой. Заметно вздрогнувший от прикосновения ребенка Камет осторожно сжал тонкие пальчики и, блеснув глазами, в уголках которых мне померещились слезы, не прощаясь, ушел. Выходит, и ему ничто человеческое не чуждо. Подумал я и секунду спустя понял, что произнес это вслух. Встрепенувшись, я поймал на себе внимательный взгляд Раниса. Рыжебородые братья вновь пялились на колдующего с едой Ставра. Хазин грезил о чем-то своем, а Тайман провожал взглядом уходящих. «Хорошо сказано, Иван», — поглаживая усы, произнес торговец. «Лучше и я бы не сказал. Я сам было думал, что Камет за годы в лесу озлобился, а вон как выходит. Тису все в обозе любят и балуют в меру сил, но для Камета она значит, пожалуй, больше, чем для остальных». «О чем это ты, дядька Ранис?» — прогудел Тайман, недоуменно повернувшись к нему. «Есть у него своя история, и весьма непростая. Ты с Иваном люди у нас новые, молодые, да потому не знаете. А дело было так». Опуская руки на колени и начиная походить на сказителя, заговорил торговец. «Зим 30 назад это было. Камет тогда уже был знатным охотником, которого обозные нанимали на время пути с самого южного берега до северных гор. Выслеживал он добычу отменно, потому обоз с ним никогда не знал проблем со свежатинкой. Ранее в одном из своих путешествий познакомился он с дочерью одного торговца, что везли в одну западную башню, названному жениху». При этих словах у меня нехорошо похолодело где-то внутри. Да это же почти то же самое, что пророчит своей внучке глава обозников. Ранис же продолжал говорить. «Само собою, сделка эта была сугубо торговая. Ее отец получал гарантии продажи товаров в башне, да с неплохой наценкой. А некий обитатель средних этажей, южанку, жену красавицу. В общем, девица была с норовом. Обратила свое внимание на статного охотника, да и забеременела от него в дороге. Отец, понятно, от дочери отрекся, а западные башни объявили, что предадут обоих смерти, если те появятся в их землях. Что ж, делать нечего. Вот и пришлось своевольной красавице обучиться ремеслу охоты и стать напарницей для Камета, сопровождая обозы от юга и до северных гор». Старый торговец сделал паузу, достал из стоящего с ним рядом дорожного мешка стальную круглую флягу, да приложился к ней пару раз. Во фляге явно было что-то легко алкогольное, отчего пахнуло медом. С удовольствием пригладив усы и не выпуская флягу из рук, Ранис продолжил. Родилась у них дочка, да пошла в мать. Уже к 10 годам по ней было видно, что расцветет она в истинную красавицу. Так вот, случилось это 30 зим назад примерно. А босс, который нанял Камета с женой, попал под прилив, да еще во время дождя. Проводник, что вел обоз, оказался то ли пьяным, то ли неопытным, а может и вовсе мошенником. Но повел обоз к одной пустой башне. Камет тогда пытался предупреждать, что башня-то, хоть и ближе, если смотреть по карте, но в местности с глинистой почвой, что заболачивает во время дождей. А потому повозки не просто пойдут там медленнее, но и могут застрять. Он пытался спорить, советуя пойти к башне чуть дальше. Да только у каждого своя роль. Проводник ведет, охотник выслеживает. Более того, даже жена Камета не поверила мужу своему и отказалась покидать обоз. А глава торговцев и вовсе пригрозил, что если он уйдет самовольно, то не только не найдет работы, но и будет преследоваться охранителями. Уже в пути стало ясно, что Камет оказался совершенно прав. Повозки застревали, упряжки рвались одна за другой, птицы разбегались, а босс охватила паника. Обезумевшие от страха приближающейся смерти, люди побросали свои телеги со всем имуществом, избивая друг друга с ног, бросились бежать, что было сил. Ранис опять сделал паузу, неспешно отвинтил пробку и еще более не спеша, приникнув к горловине фляги. Вот же ж хитрый жук. Да он же сознательно растягивает повествование, нагнетая атмосферу. Похоже, за те годы, что он рассказывает эту историю новичкам, поднаторел в мастерстве сказителя не хуже театрального актера. «Бежали через лес, под проливным ливнем», — вновь заговорил торговец. «До башни добрались все, хвала основателям. А прилив грянул знатный. На второй день дочка Камета слегла с горячкой. В иное время это не стало бы проблемой. С собой у знающих людей всегда есть чем подлечиться в пути. Да только все вещи остались в обозе. А снаружи прилив. Более того, всего в 3 часах пешего пути была другая башня, где тогда жила алая сестра, что исцелила бы девочку мановением руки. Но снаружи продолжал бушевать прилив. Ранис умолк, покосившись на открытую фляжку и, вздохнув, туго завинтил пробку. Финал истории можно было даже уже не озвучивать. На 5-й день девочка умерла. Еще через день прилив угас. Не произнесшая ни слова, за это время жена Камета ушла. Никто не видел, куда и когда. Говорили потом, что видели ее, бредущую по побережью, в обитель алых сестер. Но, может, и врут, уж больно далеко это было от тех мест. Камет ушел в леса, из которых не показывался целых 5 зим. А потом, неожиданно появился на юге и стал водить обозы. Народ сначала сомневался, но молва быстро разошлась о нем, как о нелюдимом, однако надежном проводнике. А того, кто вел обоз, когда погибла дочка его, нашли потом у границы побережного леса. Сам не видел, но рассказывали, что был он прибит множеством стрел за руки и ноги к дереву с южной стороны, лицом туда, откуда приходит прилив. Ранис умолк, а вокруг костра еще десятки минут висела тишина, нарушаемая лишь постукиванием деревянной ложки по внутренностям котла, когда Ставр размешивал варящуюся в нем густую мясную похлебку. Все собравшиеся внимательно наблюдали за его действиями, будто это было сейчас самым важным во всем мире. Уж не знаю, кто из сидящих возле меня о чем думал, особенно слышавшие эту историю не впервые. Я же смотрел на жадное пламя, что неутолимо уничтожало полежки под котлом, и размышлял, что вот так же скоротечно время пожирает жизни нас и наших близких, которые постоянно находятся под угрозой от действий чужих нам людей, неподвластных нашему контролю. А потому, чтобы этот огонь не угас чужими стараниями, можно рассчитывать только на себя».